Очень хорошо. Но в пятницу с утра я все-таки зайду в банк. Подготовлю деньги для платежей с начала недели. О, какая преданность делу. А ваш брат еще считает вас легкомысленным. Он был здесь, вы знаете? Да, конечно. Он навестил меня вчера. Видите ли, Джаспер, самый лучший комплимент для вас то, что вы не похожи на своего брата. Разве? А черты лица? Мы ведь близнецы? Да, в чертах лица есть сходство, но в выражении, в манере говорить... Простите, он не вызывает у меня особой симпатии. Знаете, мистер Гриффитс, Джон в душе неплохой человек. Неплохой, но он столько занимался метафизикой Востока, книгами пророков, что теперь словно заблудился в тумане. Но он гораздо лучше меня. Вы так думаете? Я убежден. Когда я убью мою квартирную хозяйку или, скажем, ограблю ваш банк, идите сразу к Джону. Держу пари на обед в лучшем ресторане, он сделает все, чтобы я не ушел от рук правосудия. Честности у него хоть отбавляй. Даже через край. Хорошо, Джаспер. Когда вы ограбите наш банк, обратимся к Джону. Вот и прекрасно. Но постарайтесь не спешить с ограблением. Мне не хочется иметь дело с сыщиком-религиозным фанатиком. Пора. Скоро станция Сент-Клер. Она-то мне и нужна. Там от вокзала до ремонтного гаража рукой подать. В гараже оставлю машину, только надо будет ее немножечко подпортить. Свечу, что ли, вывинтить? Придется еле-еле плестись. Старина, тут у вас есть дежурный механик? Нет, сэр. Черт побери, что-то случилось с карбюратором или с зажиганием, не знаю. Видно, придется вам оставить машину до утра. До утра? Какая досада. Ну что ж, ничего не поделаешь. Передайте механику, а вы будете здесь утром, когда он придет? Да, сэр. Так вот, передайте ему, что машина мне нужна завтра к полудню. Нет, завтра к 9 утра. Только не забудьте. Слушаю, сэр. Так возьмите, это поможет вам запомнить. О, спасибо, сэр. Так не забудьте же, завтра утром моя машина должна быть готова. Есть, сэр. Привет, Нелли. О, а вы все хорошеете. Стараюсь, дорогой Джаспер, стараюсь. Нет, правда, вы сегодня какая-то особенная. Глаза как море, губы цветок граната, а уж кудри, кудри-то. Сколько комплиментов сразу. Ваш что, весь чемодан на вид комплиментами? Нет, Нелли, простите. А в нем еще мои рыболовные снасти. Думаю, сегодня уехать на озеро Уокамин, половить окуней. А я думала, русалок. Русалки давно перебрались в город. Одна из них, между прочим, даже работает в нашем банке. Нет, серьезно? Как сегодня ваша голова? Еще болит? Немного лучше, Нелли, но с глазами по-прежнему плохо. Должно быть, я их сильно натрудил. Да, наверное. Нелли, вот что. Я постараюсь уехать поездом 11:20. Пожалуйста, вызовите мне такси к 11. Или нет. Я потом вам скажу попозже. А то вдруг не успею, но хотелось бы попасть на 11:20. Хорошо? Здравствуйте, мистер Гриффитс. Добрый день, дорогой коллега.